Включив двигатель, я машинально поехал по направлению к дому, однако на полпути вспомнил, что в доме нет ничего съестного, и остановился перед отелем «Империал». Я заказал бифштекс. Когда я поел и расплатился, ко мне подошел рассыльный. «Мистер Мэнсон?» «Да». «Вас зовут к телефону. Кабина номер 5». Удивленный, я подошел к телефону. Звонил Бреннер. «Я заметил вашу машину», — сказал он коротко. «Нам надо поговорить. Знаете, где бар «Полумесяц»?» «Нет, не знаю». «Это на углу 26-й улицы, совсем рядом с аптекой. Возьмите такси, так как машину там все равно негде ставить. Спросите Джейка». Он дал отбой. Я поставил свою машину перед отелем и взял такси. Бар «Полумесяц» выглядел непривлекательно и был полупуст. А стойку опирались три размалеванные проститутки. За одним из столов сидели два негра и пили пиво. И еще за несколькими столиками расположились юнцы. Когда я подошел к стойке, бармен, верзила в рубашке с засученными рукавами, вытащил откуда-то грязную тряпку и принялся протирать стаканы. «Вы Джейк?» — спросил я его. Он окинул меня внимательным взглядом, кивнул и указал пальцем куда-то за спину на маленькую дверь. Три девицы с интересом наблюдали за мной. Я прошел в дверь, поднялся по небольшой лестнице и очутился перед второй дверью. В маленькой комнатушке сидел Бреннер и пил пиво. Обстановка состояла лишь из кровати, двух стульев и рваной занавески на окне. Я закрыл дверь. «Похоже на декорации ко второсортному фильму», — заметил я. «Может и так, но зато здесь можно говорить, не боясь огласки. Джейк мне очень обязан. Я мог указать на него, и он получил бы лет 5. Садитесь». Я пододвинул стул и сел. «Так вот», — начал он, — «Фреда Хейвс». Я уже к ней подобрался, правда, Голдстейн тоже. Из нее слова не выжмешь даже под прессом. Она говорит, что только спала с Горди и ничего больше. Напугана, как кролик, и врет. Копу она не скажет и слова, но вам, может, что и расскажет. Стоит попробовать. Должно быть, припрятала фотографии и пленки и ждет подходящего случая, чтобы начать шантажировать. Лучше мне с ней не связываться. Да нет, не похоже. Я шантажистов знаю. Она не из таких. Пройдите, гляньте на нее. Она вечно торчит в баре «Синяя комната» на 22-й улице. Там ее всегда можно застать, так как она пьет с утра. Если думаете, что сможете от нее чего-то добиться, то попробуйте. По-моему, если парень спит с женщиной, то рано или поздно, но все ей о себе разболтает. Ручаясь головой, эту пленку Горди где-то спрятал, и она знает где. Это наша единственная надежда, Мэнсон. Надо любой ценой добраться до этой пленки раньше Голдстейна. Мне не очень понравилась идея, но я согласился хотя бы взглянуть на эту женщину. Как ее узнать? Она невысокая, темноволосая, лет примерно 26, и у нее хорошая фигура. Вы ее легко узнаете. Она любит модные браслеты и носит их один над другим до самых локтей. Хорошо, пойду взгляну на нее. Я сообщил ему, что переехал на новую квартиру на Юго-Восточной авеню. Он записал мой новый номер телефона. Голдстейн уже говорил с Криденом, Латимером и остальными. Обращался с ними потихоньку. То там ковырнет, то здесь, того и гляди, придет ваш черед. Так что смотрите в оба. Каждого спрашивал, не слышал ли он, что в магазине кто-то воровал. Только те не дураки, сказали, что ничего не слышали, пока он ни до чего не докопался. Но вы ведь знаете, если он за что взялся, то уже не бросит на полдороги. Буду его остерегаться. Я подумал, не сказать ли ему о магнитофонной записи и блокнотах Уолли. Но потом решил, что лучше помалкивать и самому позаботиться о себе. Я сейчас же загляну в этот бар. Позвоните мне утром в редакцию, чтобы мы могли снова вечером встретиться здесь. Лучше не звонить. Давайте просто условимся встретиться здесь. Хорошо. Я попрощался, сошел по лестнице в бар, помахал Джейку, и он махнул рукой в ответ. Я вышел на оживленную улицу ловить такси. Бар «Синяя комната» располагался в подвальном помещении на углу 22-й и Восточной улиц. Привезший меня таксист, испытывающе посмотрел на меня, когда я собрался с ним рассчитаться. «Послушай, приятель, мое дело сторона», — заметил он, увидев, сколько я даю на чай, «но на вашем месте я не пошел бы в этот притон». «Разве если хотите, чтобы вас обчистили?» «Спасибо за предупреждение». Я вышел, оглядел улицу, подумал, что таксист прав, и остановился в нерешительности. На мне был костюм, в котором я ходил в редакцию, и среди оборванцев, слонявшихся по улице, я выглядел как епископ в борделе. Во время службы в армии я прошел подготовку для выполнения спецзаданий и, в отличие от Уолли, сохранил отличную форму. Я знал, что сумею защитить себя. Конечно, лучше было заехать домой и переодеться во что-нибудь незаметное, но, оказавшись на месте, я не имел намерения медлить и ехать сюда еще раз. Над входом светилась маленькая неоновая вывеска «Синяя комната». Я заметил, что в слове «комната» не хватало буквы «О». По мере того, как я спускался по ступенькам, усиливался грохот джаза и запах немытых тел. Вонь и шум достигали максимума в тесном холле, где сидел дюжий негр, уставившись взглядом в темноту. Присмотревшись к нему, я понял, что он одурманен наркотиками и вряд ли соображает, на Земле находится или на Марсе. Вход в зал загораживал красный занавес. Я осторожно отогнул край, помещение было переполнено танцующими фигурами, которые в полутьме казались колеблющимися тенями. Шум, производимый четырьмя музыкантами, казалось... разрывал барабанные перепонки. Меня душила вонь потных тел, грязи и окурков. Я решил найти квартиру Фреды Хеймс и подождать там. Когда я поставил ногу на ступеньку, увидел двух спускающихся вниз парней. Я остановился, они тоже. Лестница плохо освещалась, но, присмотревшись, я убедился, что парням лет по 20, не больше. Немытые волосы спускались на самые плечи, бледные грязные лица были истощены, и глаза блестели, как у наркоманов. «Ты глянь, кто нам попался», — сказал более рослый из двоих. «Какой-то чистенький парень. Что мы с этим фраером сделаем, Рэнди?» «Встряхнем его малость». Рэнди слегка пошатывался то ли от наркотика, то ли от спиртного. «Пошли, Хейни, сделаем его похожим на нас!» Хейни мотнул мне головой. «Шевелись, падла, не то плохо будет!» В руке его блеснул нож. Я стал медленно подниматься по лестнице, они шли впереди и первыми оказались на улице. Мне оставалось преодолеть лишь три ступеньки, когда я, перемахнув их одним прыжком, ударил Рэнди ребром ладони по шее, схватил Хейни за запястье и приемом дзюдо перебросил через плечо. Он с шумом грохнулся на тротуар. Я торопливо повернул за угол на Восточную улицу. Я почти бежал. Было идиотизмом появляться в этом районе, вырядившись так. Встреча с наркоманами служила достаточным предостережением. Следовало поскорее убираться отсюда. Я оглядывался в поисках такси, но таксисты старательно избегали эту улицу. Внезапно из проулка выскочили три длинноволосых субъекта. Должно быть, они заметили мое приближение и подстерегались здесь. Они застали меня врасплох, и не успел я опомниться, как меня затащили в проулок. Я расслабил мышцы и осел вниз, потянув их за собой. Этого они не ожидали. Те двое, что держали меня, повалились вместе со мной на вонючий асфальт. Я отбросил их, а третий, который возник надо мной, выделяясь на свету черным силуэтом, с пустой бутылкой в занесенной руке получил изо всех сил удар в пах. Он взвыл и рухнул наземь. Один из них вновь бросился на меня, и мы, сцепившись, покатились по грязной панели. Я ударил его ребром ладони по шее, он затих и не шевелился. Последний из них бросился бежать. Я оперся о стену, стараясь отдышаться, потом перешагнул через подонка, который корчился на земле и скулил. Я знал, что вид у меня ужасный. Рукав пиджака был разорван, а вся спина в грязи и отбросах. Я чувствовал исходящую от меня вонь. Идя по восточной улице, я старался держаться в тени. Номер дома, в котором жила Фреда Хейс, я узнал на память. Войдя в него и прочитав список жильцов, убедился, что она живет на 5-м этаже. В доме отсутствовал лифт, и, поднявшись по лестнице, в конце коридора я обнаружил дверь с приклеенной на ней бумажкой «Мисс Фреда Хейс». Посещается по предварительной договоренности. Телефон Восток 4456. Я надавил на кнопку звонка и подождал. С третьего этажа донесся женский крик, снова наступила тишина. Потом на лестнице раздались чьи-то тяжелые шаги, и, перегнувшись через перила, я увидел какого-то коренастого мужчину, входившего в одну из квартир. В ожидании я снял пиджак и стряхнул с него остатки картофельных очисток, гнилой зелени и прочих налипших прелестей. Очевидно, Фреда не было дома. Это осложняло ситуацию. Если она все еще торчала в баре, будет торчать там и до утра. А я не могу дожидаться ее в этом открытом взглядом коридоре. Выйти же на улицу значило рисковать головой. Нужно как-то добраться до телефона и вызвать такси. Я посмотрел на визитную карточку на двери, и у Хейвс есть телефон. Замок, скорее всего, не очень надежен. Я взялся за ручку двери, и, к моему удивлению, дверь отворилась. Это испугало меня, и по спине пробежал холодок. Неужели... История повторяется. Что, если и Фреду я найду мертвой? Когда я так стоял, послышались приглушенные стоны. Волосы у меня на затылке поднялись торчком. Потом на лестнице снова раздались приближающиеся шаги. Я быстро шагнул в темную прихожую и закрыл за собой дверь.